«А ты чего ждешь?» – немного раздраженно сказал мне командир группы захвата. «Быстро полезай к ним в флайер». «Я не с ними», – стараясь сохранять спокойствие, – ответил я. «Мы познакомились только сегодня». Он подозрительно посмотрел на меня, затем в его взгляде появилось удивление, и он бросил: «Полетишь с нами», и отправился отдавать приказы хозяйке флайера. Спустя 10 минут они улетели, а на их место приземлился бот. Да, я узнал, что это десантный штурмовой бот, который может вылетать и в космическое пространство. Правда, запас хода у него небольшой, топлива не хватит даже для того, чтобы долететь до соседней планеты. Зато двигатели такие, что дают сильное ускорение и, как следствие, большую скорость. Когда опустилась аппарель, хотел пойти внутрь, но тут мне на плечо легла чья-то рука. «Подожди», — произнес незнакомый воин. В это время из челнока вылетела небольшая платформа, улетев в место произошедшей схватки. А спустя пару минут я понял причину задержки: на ней перевозили трупы убитых воинов, а в конце привезли девушку. Я не видел, что с ней сделали, поскольку прикрыта она была какой-то материей, а голова у меня была занята только одной мыслью. Дира без оружия только при помощи своих пси-способностей убила 5 воинов в броне. Сейчас, когда бот освещал все вокруг, я осмотрел стоящего рядом воина. Его броня была темно-серого цвета, а, присмотревшись, я заметил линии, словно состояла из чешуи. Спрашивать не решился. «Да, подумал я, псионы — это сила. А если Дач прав в высказывании, что эти воины тоже являются псионами, то Дира вообще какой-то монстр». Наконец-то мы направились в бот. Что можно сказать о нем? Чем-то он напоминал боевую машину десанта, только в несколько раз больше и значительно комфортнее. Удобные кресла, расположенные вдоль стенок, между которыми находится приспособление для оружия. Сейчас как раз оставшаяся в живых 5 воинов закрепила свои бластеры и прочие томагавки. Интересно то, что платформа с погибшей девушкой находилась здесь же, а вот трупы воинов куда-то убрали. Больше ничего интересного здесь не было. Кабина закрыта перегородкой, в которой выделялся контур двери, а окна и иллюминаторы отсутствовали. Но летели мы совсем недолго, и вскоре меня попросили, точнее, приказали, идти на выход. На улице было утро, это же сколько километров мы преодолели за это короткое время. Не успел выйти, как командир приказал следовать за ним. Пошел в находящееся неподалеку 5-этажное здание. Там сели в лифт и поехали на -3 этаж. По крайней мере, он нажал 3-ю вниз кнопку от 0. И только тут я сообразил, что меня научили не только разговаривать, но и читать. Еще 4 поворота, 2 вправо и столько же влево, и мы зашли в комнату. «Садись», — сказал мужчина, показывая настоящий перед столом стул. «Допрашивать, наверняка, будут», — с грустью подумал я. Не успел нормально обжиться в этом мире и вот попал, как кур во щип. Хотел было продумать свою стратегию ответов, но мне не дали этого сделать. Вошла незнакомая, хотя тут почти все незнакомы мне, женщина, села в кресло с другой стороны стола. «Мое имя Зухара», — представилась она. «Расскажи, кто ты и как очутился в том месте». А я вспомнил, как читал в книгах, а также советовал дядя Миша, что для того, чтобы обмануть детектор лжи или даже мага там, или псиона, необходимо самому верить в то, что говоришь. Лучше всего говорить правду, утаивая те факты, которые никто не должен знать. Не могу сказать, правда это или вымысел, но писалось во многих книгах, а вот своему учителю я верил. Надо признаться, что я читал только художественную литературу. «Мое имя Алексей, и жил очень далеко отсюда», — начал я свой рассказ. «Сам я охотник и, надеюсь, хороший. Я ушел на охоту, а когда возвращался, увидел, что на нас напали. Мне ничего не оставалось, как убежать в лес. Я представил последний этап бегства с земли, когда попадаю в этот мир, в лес, затем свой путь по нему. Город, где ты жил, был большой», — задала она новый вопрос. «Да какой там большой, я даже рукой махнул, у нас всего-то проживало где-то 150 человек, а кто напал?» Новый вопрос. «Не знаю», — я для подтверждения своих слов пожал плечами. «Не рассматривал их. Они прилетели на флайере и пленили тех, с кем я жил. Покажи мне свое оружие», — она показала глазами на мой рюкзак, — «и то, что носишь с собой тоже. Блин, я ведь как-то совсем не задумывался о том, что оружие у меня чисто земное. Как мне сейчас отбрехаться от этой женщины? И ведь говорит таким сладким голосом, что так и хочется ей все рассказать, словно своей маме. Положил перед ней сумку с луком и пистолет. Рассматривала она недолго, точнее, пистолет взяла в руки, покрутила его и отложила. А вот лук осматривала значительно дольше. «Откуда это у тебя?» «От дяди», честно ответил я. «А он где взял?» «Не знаю», я снова пожал плечами. «Лук вроде бы нашел, и ведь не соврал, он же действительно его нашел. И неважно, что это было на земле, а нашел он его в руинах магазина». «Нашел же, он ведь жив?» Внезапно спросила она. «Кто?» Я не понял ее вопроса. «Дядя?» «Нет, его убили». «Расскажи, как ты познакомился с молодыми людьми?» И только я хотел начать рассказывать, как она спросила. «О чем ты говорил с погибшей девушкой на берегу?» «Да ни о чем, я вспомнил, как мы просто сидели рядом. Потом она наклонилась ко мне, и я подумал, что она...» И тут я замолчал, вспоминая свои мысли насчет ее поцелуя. Кажется, я даже немного смутился, но затем продолжил. Она сказала «прости», и я получил удар, отправивший меня в полет. Вот и все. Больше она ничего не говорила. «Нет», я мотнул головой. «Разве что сказала, что красиво. А теперь расскажи, как познакомился». Я и начал рассказ. Там вообще скрывать ничего не нужно, поэтому я честно поведал ей о своих приключениях. Во время разговора все пытался сообразить, сумел ее обмануть или нет. Но кроме как располагающие улыбки и голоса, из-за тембра которого хотелось рассказать всю правду, я ничего не мог понять. Еще очень хотел, прямо-таки жаждал, чтобы она не задала вопрос типа «А ты жил на этой планете?» Про поселок, в котором я якобы жил, она просила показать на карте, но я ответил, что не разбираюсь в них. Когда я закончил, она какое-то время рассматривала меня, словно решала в голове сложную математическую или физическую задачу, и сказала, что меня проводит на выход. Наверное, незаметно для меня нажала какую-то кнопку или наш разговор подслушивали, потому как буквально через минуту в комнату вошла другая женщина. «Проводи его не выход», приказала она ей. Спустя несколько минут я вдохнул воздух свободы. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Когда за молодым человеком закрылась дверь, Зухара Майсер, являющаяся руководителем отдела агентства в королевстве Тилари, задумалась. Ей почему-то казалось нелепостью произошедшее, присутствовала в нем неправильность. Уровень владения пси-возможностями так называемой Диры был выше уровня любого магистра агентства. Для таких самородков применялась классификация вне категории. Вот только для Кайлайнов это, наверное, не являлось чем-то таким запредельным. На ее памяти это уже третий псион такого уровня. Первым двум удалось уйти, уничтожив столько работников агентства, что пришлось делать дополнительный набор и искать кандидатов с пси-способностями, которых и так немного. Ушастые и кошаки лет 10 назад начали вести свою игру, ставя палки в колеса их работникам. Неужели что-то разузнали, или нашли древние записи или артефакты? Ведь у них в последние десятилетия на разработке в области пси-энергии и исследованием этих возможностей тратится на порядок больше денег, чем ранее. Если так, то это плохо. Все дело в том, что раса Кайлайнов – это остатки некогда существующей цивилизации, с которой столкнулись их предки, людей, аргофов, спалотов, лектов и других. Эти агрессивные кайлайны напали тогда, начав уничтожать одну систему за другой, а жителей планету возить в рабство. Против них тогда объединились все миры, но даже этой силы оказалось недостаточно, чтобы уничтожить их. Как следует из сохранившихся хроник тысячелетней давности, неожиданным сюрпризом оказалась сила их псионов, которые, если верить этим записям, могли воздействовать на огромные расстояния, и даже в космических сражениях не только ставить щиты, но и атаковать. Когда кайлайны уничтожили чуть ли не все обитаемые системы, их предки вынуждены были применить какое-то невероятно мощное оружие, после чего там, где жили враги, образовались темные секторы. Они победили, но от той цивилизации не осталось практически ничего. Утрачены знания по быстрым перемещениям, забыты технологии специальной жидкой брони, мощного оружия. Почти все пришлось создавать заново, большая часть так до сих пор осталась неизвестной. Больше всех пострадали аграфы, но они хотя бы сохранили свою цивилизацию, а вот о других государствах, участвующих в той войне, остались воспоминания только на записывающих кристаллах, которые удалось расшифровать. Уровень развития цивилизации ушастых того времени намного превосходил все остальные, это, наверное, и помогло им выжить. Но вот что до сих пор оставалось невыясненным, так это иное название аграфов, Эльдар, упоминается только в одном источнике, но никто не мог объяснить, включая тех из аграфов, кто служит в агентстве, или не захотели. Правда, последнее не касалось их работников, которые отстранились от своего государства, но, как оказалось, кайлайны не были уничтожены полностью. Неизвестно, когда они проникли в обитаемые миры и как их определили, но 2000 лет назад было создано агентство. Оно не принадлежало ни одному государству, но действовало в их интересах, выискивая этих тварей. Набирали на службу только псионов, но не всегда удавалось взять с большими возможностями. Но именно на этот случай и разрабатывались специальные имплантаты, усиливающие их. Да и специальные нейросети при наличии способностей усиливали тоже. Но псионы кайлайнов никогда не ставили себе ни нейросети, ни имплантаты, а сила многих из них превышает силу любого из магистров не только агентства. В чем их секрет? Это было основной причиной, из-за которой во всех государствах шла охота на кайлайнов и их потомков. И ведь, что интересно, те из них, кто не имел пси-способностей, легко устанавливали себе и нейросети, и имплантаты. И вот этих никак не определить, а они расползлись по всем странам, разве что в империи Аграф, королевстве Дживианной республики Дайстан, где проживали лекты, их практически не было. Причина проста, раса кайлайнов была похожа на людей, поэтому им легко было раствориться во всех остальных странах. А в последнее время аграфы начали отгораживаться от агентства, и никто не мог понять причину. Предположений было несколько, но самое правдоподобное, что аграфы нашли нечто, чем не хотят делиться, или провели какое-то исследование, результатами которого не хотят делиться. Подозрения падают на новейшие разработки в пси-области. Также что-то затевается и в королевстве Дживиан. Вот только что, неизвестно, да и вряд ли агенты смогут узнать. Очень закрытая или, правильнее сказать, скрытная раса, показывающая только то, что хотят показать. Но что потребовалось псиону такого высокого уровня на вполне заштатной планете, уже в который раз спрашивала себя Зухара. Она ни мгновения не сомневалась, что та очутилась здесь не просто так. Что она хотела, что искала, успела закончить свои дела и попалась на попытке ухода или только приступила, и еще надо будет надавить на аграфов, чтобы те снабдили своими новейшими разработками людей ее организации. Поначалу подозрение пало на молодого человека, аборигена этой планеты, но поговорив с ним, она вранья не почувствовала, недоговоренность в момент, когда они сидели и якобы любовались озером, но это объяснимо. С его-то нравами вряд ли он стал бы распространяться об интимных вещах. Оружие у молодого человека тоже, о чем рассказывала свидетельница, это сканер, находящийся на входе в здание, показал отчетливо. Больше ни в его одежде, ни в рюкзаке не обнаружено ничего интересного. Правда, остается невыясненным производитель, но сейчас с этим новомодным бумом на игры под древность, кто только его не производит, немного вызывает подозрение его походный дом. Но мало ли откуда у него деньги. На всякий случай женщина не стала задавать никаких вопросов, чувствуя, что в этом случае им в дальнейшем все может разрешиться как нельзя лучше. Зухара почувствовала за дверью командира группы, направленной на поиски настоящей Диры. Раздался сигнал, что он хочет войти. «Входи и садись», — женщина указала на кресло, когда тот появился в дверях. «Рассказывай». Нашли ее в доме, где сдаются квартиры, начал он доклад. Находится, где живут самые бедные жители. Камеры наблюдения не работают, поэтому определить кто, где, когда и во сколько не представляется возможным. Причем, выведены из строя уже давно. Девушка находилась в странном трансе, в котором могла спокойно жить, но совершенно не задумывалась для чего и что она там делает и прочее. Просто ела, спала, смотрела визор. За продуктами не выходила, но припасов у нее было еще месяца на два. Последнее ее воспоминание, это она решила ехать на встречу, где должны решить, где и когда они будут играть в свою игру. После пустота, словно поработал ментоскоп, зацепок никаких, зацепка хоть какая-то все-таки есть. Ей необходимо было обязательно попасть на встречу, а значит, соответственно на игру. Что она хотела там найти? Неужели все-таки этот абориген? Тогда откуда она о нем узнала и что ей от него было нужно? Или он не абориген? С другой стороны, если предположить, что ей необходимо уйти, то эта планета подходит как никакая другая. А с помощью воздействия на дочь ее владельца женщина хотела узнать управляющие коды. «Проследите за этим Алексеем», — приказала она своему подчиненному, а когда тот вышел, добавила. «Все равно это осталась единственная версия, которую можно проверить». Замигала иконка на нейросети, сообщавшая, что ее помощница хочет сообщить какие-то сведения. Спустя минуту та вошла в кабинет. «Десса Майсер, к этой планете аграфы проявляют повышенный интерес», томным голосом, от которого у женщины что-то всколыхнулось в груди, произнесла та и скинула пакет. «Здесь я систематизировала все последние сведения. Растет девочка», подумала Зухара. «У этой молодой девушки наличествовал природный дар соблазнения плюс пси-способности. Не очень большие, но уже после года тренировок даже она стала реагировать на ее воздействие. Молодец. Старается пользоваться ею постоянно, повышая умение. Она прекрасно знала об этом, поскольку получала жалобы от некоторых сотрудников. Но пока еще рано запрещать, еще пару месяцев и необходимо будет ей учиться работать более тонко. А вот это интересно», читая отчеты и выводы, подумала она. «Может быть, это и есть ответ на один из вопросов, а графы, которые никогда не интересовались отсталыми или вновь открытыми мирами, внезапно проявили повышенный интерес. Нет, они не открыли здесь свое представительство, но вот регулярные их посещения планеты наталкивают на мысль, что они здесь что-то обнаружили. Или они ради встречи с Кайланами», внезапно пронзила ее мысль. Неужели это так? Затем она задумалась о том, не играет ли этот молодой человек, несколько минут назад покинувший ее кабинет, активную роль в этих делах, и лишний раз порадовалась, что не стала задавать ему уточняющие вопросы и послала своих людей следить за ним. «Алейна, пришло время перейти тебе к следующему этапу обучения», произнесла она, а сама подумала. «А графы, конечно, могут соблазнить любого, но у этой девочки природный дар, так что еще посмотрим, кто кого пересоблазнит. Слушай, у каждой расы существуют свои так называемые пределы соблазнения, чтобы таковое не вызвало подозрений. Например, аграфы. Они очень подозрительны, поэтому прямое соблазнение чревато полным фиаско. Но при всем этом, у всех них завышенная самооценка своей привлекательности. А это можно и надо использовать. И только тогда, когда ты поймешь, что твой противник или противница чувствует себя победительницей, начинай применять свое умение. Соблазнение у них весьма специфическое, они пытаются сделать из тебя что-то наподобие игрушки, им нравится чувствовать себя этакими властителями судеб. И вот как определить, что тебя пытаются подчинить, а не просто показать себя выше, я и расскажу. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Ух, мысленно вздохнул с облегчением, вроде бы пронесло, вот только куда сейчас идти. Для начала это куда-то, где можно прожить, а в моем случае это лес, или другое место, где можно найти еду. Если существуют команды охотников или каких-нибудь рейнджеров, или поисковиков, то было бы неплохо прибиться к ним. Жить-то мне здесь надо несколько месяцев, даже, если увижу землю. «Алик», — раздался рядом голос Дача, и я повернулся к нему. «Не хочешь сейчас посетить мой дом? Я все равно направляюсь туда. Предложение очень заманчивое, но у меня камень, на который я возлагаю огромные финансовые надежды, находится в весьма специфическом месте, и я собираюсь его как-нибудь вернуть, а со спутником это будет весьма затруднительно, да и стыдно. Поэтому, как ни жаль, а придется отказаться от предложения. Дач», — обратился я к нему, — «я сейчас не могу, у меня остались незавершенные дела, но позже обязательно приду. Хочу спросить, у тебя карта есть, а то я хожу по миру куда хочу или придется». «Карты нет, но могу объяснить», — он наглянулся, — «пошли». Прошли мы всего метров 200, зайдя в парк, там еще 100 метров и остановились. «Смотри», — он на земле начал рисовать своей духовой трубкой. «Мы сейчас здесь, это столица. Здесь, здесь, здесь и здесь ближайшие большие города. Лес, в котором мы встретились, занимает вот такую большую площадь. Вот здесь в нем была стоянка, где и произошли все те события. А вот с этой стороны находится мой дом. Запомнил?» И после моего кивка, он все затер. «Буду ждать. Если придешь, а меня нет, то тебя примут родные». На этом мы распрощались. Сориентировавшись по солнцу, я направился в сторону все того же леса. Пятая вселенная плюс, темные сектора, планетарная гроздка Витан. Корнеос Шойс сидел в своей комнате, размышляя о будущем его расы, да и вообще о будущем. Сведения, полученные только что, его совершенно не обрадовали. Линала мертва, и что сталось с пришедшим воином, неизвестно. А ведь провидица была полностью уверена, что только он сможет помочь им и спасти их расу. да и не только их. Вот только судьба остальных разумных его мало волновала, пусть хоть все погибнут. Он, как и все кайлайны, прекрасно помнит события многотысячелетней давности, то, что происходило на самом деле. Лично он, конечно же, не был очевидцем, но о тех далеких днях родители рассказывали своим детям, которые в свою очередь рассказывали своим. Да та война практически полностью уничтожила кайлайнов. Оружие, что применили против них, вызвало сильнейшие гравитационные, электромагнитные, псионические возмущения. Да что там эти возмущения, со слов создателей в тот момент сама метрика пространства трещала. Тогда смогло спастись совсем немного их, в основном дети. Создатели остались, не давая разорваться ткани пространства, а остатки их флота с сильнейшими псионами отправились мстить. Оружие, которое было применено, создали аграфы, бывшие тогда на вершине развития. Небольшая эскадра их кораблей прошлась по их мирам, полностью уничтожив все производства и научные центры. Для них не было целью остаться в живых, главное уничтожить то, что может производить подобные разрушения. С тех пор создателей больше никто не видел. Когда кайлайны спустя несколько сотен лет вернулись, то их взору предстала ужасная картина. Создавалось впечатление, что кто-то невероятно огромный баловался звездами, системами, планетами и прочими космическими телами. То разбрасывал их в разные стороны, то, наоборот, сжимал, словно пытался соединить воедино. Появилось очень много поясов астероидов, сохранились гравитационные аномалии. Но, как ни странно, в этих местах существовали спокойные области, пройти в которые мог далеко не каждый. Бушевавшая аномалия что-то изменила в кайлайнах и их потомках, поэтому теперь даже те, кто не имел пси-способностей, чувствовали места, куда не следует заходить или залетать, и они понемногу начали восстанавливать свою цивилизацию. Вот только все, чего достигли они, все, что помогли им сотворить создатели, все это разрушилось. Все, кроме знаний. Но, к сожалению, и многое из них оказалось утеряно. Удивительно, но самыми пригодными для жизни оказались планетарные соединения, прозванные гроздями. Как правило, это соединение трех или четырех планет в нечто единое. И только одна система имела целых пять, которую выбрали в качестве столицы. Некоторые планеты соединялись, словно одну вжали в другую, некоторые находились в непосредственной близости, другие немногим дальше. Их ученые до сих пор не могут объяснить феномен, почему гравитация в этих гроздях является средним арифметическим между гравитациями планет, составляющих гроздь, будь они отдельными телами. Сейчас, когда достаточно много представителей их расы расселилось по освоенным мирам, занимая разные должности, в том числе и ученых, то и там не смогли найти ответа. Но все же за это время их насчитывалось совсем немного, по сравнению не только с другими расами, но и их численностью до войны. Бушевавшие аномалии изменили не только чутье на них, но и возможность воспроизведения потомства. Забеременеть женщинам кайлайнов было невероятно трудно, и объяснить этот факт не мог никто из них. Темные сектора, именно так сейчас называют там их родину. Ученые разных стран проводят исследования, но как только пытаются углубиться внутрь, почти сразу попадают в ту или иную аномалию. После гравитационной их корабли, когда по инерции покидают ее, годятся только на переплавку, а вот, где пси-потоки сходят с ума, то необходимо только убрать то, что осталось от людей, да сменить управляющие коды. Кайлайны простили все народы, кроме аграфов. Как выяснилось, это именно они, обуреваемые жаждой получения неизвестных им знаний, подтолкнули остальные государства к войне. И именно они применили то невероятное по разрушительной мощи оружие. И именно они, после того, как предки кайлайнов уничтожили их технологическую и научную базу, развязали войну со своими бывшими союзниками, практически уничтожив их цивилизации и забрав себе оставшиеся технологические линии производств. Но даже с таким подспорьем аграфам не удалось занять лидирующее положение, как это было до войны. А 500 лет назад случилось то, чего никто не ожидал, даже Оракул не смогла предвидеть это событие. Разрыв метрики пространства почувствовали все. Правда, тогда еще никто не знал, что это такое, потому что подобные ощущения были впервые. А затем последовал зов о помощи, резко оборвавшийся. Спустя секунду еще один. Пять магистров высшего ранга бросились туда, где находились люди, и им повезло, что они еще на ходу объединили свои усилия. Когда же они приблизились, то почувствовали настолько мощный ментальный удар, Что спасло их именно это объединение? То, что предстало перед их глазами, невозможно было описать иначе, как переменчивая субстанция. Глазами они видели некую серую массу, а в ментальном плане или пси это бы настоящий ураган. Не сговариваясь, только на одних ощущениях, они нанесли ментальный удар, совмещенный с пси-техниками, в том случае это были мечи. К их изумлению видимый эффект отсутствовал. Но все-таки что-то произошло, поскольку следующие атаки этого нечто были слабее. Подошедшие еще 5 магистров, усилив воздействие, сумели закрыть субстанцию в пси-клетку. После этого начались исследования на предмет, что это такое и как его уничтожить. К сожалению, все попытки оказались тщетны. Все пули кинетического оружия проходили насквозь, ничуть не причиняя никакого вреда. Удар энергетическим оружием оно поглощало, становясь чуточку сильнее. А в ментальной области пси установился некий паритет. Нечто не могло больше никого убить. Но и псионы Кайлайнов в какой бы круг ни объединялись не могли уничтожить врага. С тех пор в этом месте дежурит магистр Кайлайнов, поддерживая псионную клетку-тюрьму. Однажды жители почувствовали забытое чувство, предшествующее появлению пришельца, а рядом с ним образовалось что-то черное, похожее по форме на разлом. Корнеос тогда действовал по наитию, применив на нее разработку, с помощью которой псионы Кайлайнов пытались создать окно перехода. Увидев, как разлом дернулся, другие магистры повторили его действие, что привело к закрытию. Пришелец, а на тот момент все были полностью уверены в разумности этого нечто, стал сильнее, и пришлось увеличить число магистров, находящихся в круге. Но нет худа без добра, и это явление помогло им создать правильную технику окна перехода. Расстояние, на которое могли перемещаться магистры, было небольшое, затраты силы на это были огромны, но в некоторых случаях эта техника была крайне полезна. А немного позже Оракул сообщила, что оно вообще не принадлежит этой вселенной. А когда все задумались об исходе в другое место, предрекла, что придет воин, который с помощью лучших псионов их расы сумеет уничтожить пришельца и закрыть пространственную трещину. Да, что-то наподобие трещины пространства осталось, потому что периодически сила пришельца возрастает. Корнеос уже давно понял, что им придется уйти из этого места, но останавливали их две причины. Во-первых, им некуда было уходить, ведь в обитаемые миры им путь закрыт. Во-вторых, где-то здесь, в темных секторах, осталось наследие, которое они хотели отыскать. И только 25 лет назад им, наконец-то, удалось найти пригодный для жизни мир, о котором никто не знал. А вот поиски наследия до сих пор остаются безрезультатными. Корнеос он снова стал сильнее. Получил он мысленное сообщение. Мужчина вышел из комнаты, отправившись к своим помощникам, которые сейчас должны собрать людей для совещания. Войдя в зал, он удовлетворенно кивнул сам себе. Начать он решил совсем не с того, что ожидали от него. «Начинаем исход», — произнес он. «А как же ожидание?» Задали ему резонный вопрос. «Линала мертва, что случилось с тем, кого она должна была встретить и помочь добраться сюда? Неизвестно, оракула у нас больше нет». Пришелец снова стал сильнее, и наших знаний и силы недостаточно, чтобы его уничтожить. Сейчас увозим всех детей, сворачиваем производственные линии и тоже перевозим в найденную систему. Процесс этот не быстрый, поэтому будем ждать, и если он за это время не придет, то ожидание уже не будет иметь смысла. Они еще долгое время обсуждали детали, а на следующий день все Кайлайны начали приготовление к исходу. Глава 6. Пятая вселенная плюс. Королевство Дживиан, система Крайта, планетоид GR-12, секретный научно-исследовательский центр. Об этой системе было известно всем, на всех картах она обозначалась как промежуточная точка для гиперпрыжков. Астероидный пояс в ней был богат некоторыми элементами, нередкими, но добыча их приняла достаточно большой размах. Тем более, что спалоты установили здесь станцию, служившую для дозаправки кораблей, а также для отдыха команд. Нельзя сказать, что система пользовалась большим спросом у звездолетчиков, но, тем не менее, посещения происходили достаточно часто, как с палатами, так и представителями других рас и государств. В основном это были торговцы на огромных кораблях-перевозчиках, которые имели устройство для первичной переработки руды. Непосредственно в системе руда, которая добывалась здесь же, перерабатывалась в концентрат и перевозилась в другие страны. За счет большого объема и переработки торговцы имели пусть не огромный, но достаточно большой и стабильный доход. Кто еще частенько появлялся здесь, Так это корабли исследователей. Здесь удобное место, ведь с одной стороны находятся темные сектора, а с другой неисследованный космос. Еще частенько 10 проходит корабли транзитников. Так что, в целом, система достаточно оживленная. Но мало кто знал, что в системе находится научно-исследовательская станция Спалотов. Даже начальник станции тот был не в курсе. Так уж получилось, что на двух планетах системы, которые были непригодны для нормальной жизни, но имели свою флору и фауну, Спалоты обнаружили несколько интересных свойств этих обитателей. Они не скупились на исследования и сразу внутри огромного планетоида построили научно-исследовательскую станцию. Занимались на ней биогенными технологиями. Одним из свойств, которые ученые обнаружили у обитателей местных планет, была невероятно быстрая реакция больших червей на внешние факторы. Их мягкая кожа мгновенно становилась тверже любой имеющейся брони. А, если надо куда-нибудь пролезть, то ее эластичности и в то же самое время прочности остается только завидовать. Исследования проводятся уже более 50 лет, и только 2 десятилетия назад появились первые результаты. Зато какие? Нет, до умения этого червя еще очень далеко, но этот имплантат делает кожу значительно прочнее. Но еще лучшие результаты проявлялись у псионов. Получилось это случайно. Приговоренного к смертной казни преступника удалось перехватить и использовать его в качестве подопытного. Работа имплантата увеличилась на 30%, но присутствовал также очень неприятный момент – пси-возможности снизились практически до нуля. Этот феномен заставил Спалотов работать в этом направлении. Вот только присутствовал здесь один момент – никто из псионов не стал бы добровольно испытывать на себе не до конца проверенные имплантаты. Поэтому Спалоты начали охоту на псионов других государств. Как правило, использовали преступников, выявленных шпионов и, само собой, пойманных кайлайнов. Наравне с работой над биоимплантатами ученые их расы стали работать над созданием биологической замены нейросети. Но в этой области все сдвинулось с места только тогда, когда Спалоты в своих стандартных исследованиях новых миров наткнулись на необычного паука на планете Гелла. Эта членистоногая встречалась крайне редко, но возможно Спалоты просто не смогли определить среду обитания, хотя обитало оно на пока еще не обжитом материке. К тому же те образцы, которые они взяли с собой, и создали им аналог природного мира Геллы, благополучно живут до сих пор. Так что, скорее всего, это крайне редкое насекомое. Удивительным у них была паутина, обладающая неким подобием сознания. Она не просто служила для ловли насекомых, но и самостоятельно их заворачивала в кокон, используя другие части себя. И вот ее исследование, наконец-то, сдвинуло с места работы. Да еще как! Конечно, первые образцы уступали нейросетям и аграфов и людей, зато следующее поколение уже могло соперничать с ними. Поэтому некоторым добровольцам установили их, тщательно следя за ними и собирая всю информацию. Отклонение от нормы не зафиксировано. Сейчас проводится исследование третьего поколения. И снова Спалотов ожидал сюрприз. Эта бионейросеть великолепно сочеталась с имплантатом, полученным на основе местного червя. Создавалось впечатление, что они изначально созданы, чтобы дополнять друг друга. После установки имплантата спустя какое-то время возможности бионейросети возросли, причем не только те, которые отвечали за усиление тела, но и работа мозга, словно установили в голове искин. Но появился побочный эффект, жизненный цикл разумного сильно уменьшился. Ученые принялись работать над этой проблемой. Правящая семья, узнав о результатах исследования, увеличила финансирование втрое, но потребовала взамен скорейшего решения проблемы с длительностью жизни. Отпала проблема с подопытными, которых теперь им предоставляли по первому же требованию. И вот с очередным псионом вновь произошел сюрприз. Все показатели возросли на 30%, кроме возможностей псиона, которые снова снизились до нуля. Зато срок жизни его возрос. Он по-прежнему не дотягивал до 150, как это было у людей, а подопытный им являлся, но увеличение с 40 до 60 заставило взглянуть на проблему под другим углом. Ученые предположили, что в сочетании с имплантатом псиона, бионейросеть не будет забирать так много жизни у носителя. А то, что это именно она оказывает такое действие, установлено совершенно точно. У яйцеголовых создавалось впечатление, что та задействует все возможности организма, не зная, что такие пики нагрузки можно совершать лишь на краткий срок. Начались опыты, когда при установке бионейросети одновременно устанавливали два имплантата, один из которых на усиление пси-возможностей. Вот только результат от этого почти не улучшился. Тогда Спалоты решили использовать их не своего производства, а аграфские. И вот в этом случае впервые появились положительные результаты. А сейчас им удалось заполучить имплантат новейшего поколения, который даже на территории их империи в свободную продажу не поступал, а использовался только в спецслужбах и богатыми аграфами. Как правило, это были главы родов, семей, кланов или их личные псионы. В данный момент, словно по заказу поймали псиона Кайлайнов, который как раз вынюхивал про этот исследовательский центр. И как только они узнали что-то, и сейчас ему установили бионейросеть третьего поколения, их имплантат на усиление возможностей организма и аграфский для псиона. Жить ему осталось недолго, зато сумели понять причину такого поведения и бионейросети, и биологических имплантатов. И сейчас у них новый экспериментальный набор, только жаль, что ни на ком испытать пока. Директор научно-исследовательского центра, Килвис Джейрани, сейчас размышлял о том, что королева обещала им двух псионов, чтобы они сумели завершить исследование. Внезапно в помещении раздался зуммер тревоги, а секунду спустя раздался голос Искина. Объект 35 вышел за пределы комнаты содержания, а простыми словами, сбежал. Объект 35 это как раз тот самый Кайлайн, над которым производили опыты. Как он мог сбежать из изолированного и охраняемого помещения, директор представить себе не мог. Искин, дай данные о нем, как он это сделал. Посредством нейросети обратился он к искусственному интеллекту. Информация отсутствует, последовал ответ. Перед его выходом все камеры наблюдения и датчики перестали работать. Директор мгновенно сообразил, в чем дело. У подопытного каким-то образом вновь проявились пси-возможности. А это такое открытие, что оно стоило всех затраченных усилий, и перед ним откроются огромные возможности. Все дело в том, что сам он тоже был псионом, но весьма посредственным, и всю свою жизнь мечтал о большой силе, и видел это в биотехнологиях, поэтому и пошел учиться на ученого этой направленности. Огорчился, что его теория не совсем соответствовала его представлениям, но он получил подтверждение, что на пси-возможности завязаны и другие способности организма. А сейчас настолько явное подтверждение его идеи привело директора чуть ли не в состояние эйфории. Взять его живым. От волнения Килвис произнес приказ вслух. Где он сейчас? Если судить по выведенным из строя камерам и датчикам, движется в сторону лаборатории, также голосом ответил Искин. Охранные турели выведены из строя. Охранный дроид выведен из строя. Это же уровень магистра, если не выше, в изумлении подумал директор исследовательского центра. А ведь подопытный в начале эксперимента показывал уровень среднего мастера. Контакт с группой задержания потерян. Килвис, ворвался в его голову мысленный крик командира охраны. Мы этого монстра уничтожим. Стой, я прика, но связь оборвалась. Существует вероятность уничтожения результатов исследования. Начинаю резервное копирование из кластера исследовательских искинов. По-прежнему голосом произнес центральный искин центра, который отвечал за безопасность в том числе. Директор выбежал в коридор и направился в сторону лаборатории, где хранились все данные о проведенной работе. Резервное копирование осуществлялось постоянно, причем за пределы центра информация в целях безопасности по гиперсвязи не передавалась. Причиной служило опасение службы безопасности, что Кайлайны сумели не только перехватить соединение, но и расшифровать, как иначе они ухнули об этом центре. И сейчас Искин, как это было предусмотрено в нештатной ситуации, начал передачу данных, используя гиперсвязь. Войдя в коридор, ведущий к лаборатории, он услышал выстрелы бластеров, затем сразу заговорило кинетическое оружие. Не успел он сделать и пару шагов, как перед ним возник командир охраны центра. «Туда нельзя», — быстро заговорил он, считая, что посредством голоса разумные быстрее схватывают смысл сказанного, чем через нейросеть. Сейчас дроид уничтожит объект. И словно в подтверждение его слов со стороны лаборатории, находящейся за углом, снова раздались звуки стрельбы, а в следующее мгновение оттуда вылетело нечто и с силой ударилось о стену. Все с огромным удивлением распознали в нем охранного дроида, который от удара потерял 3 из 6 лап, но, тем не менее, сумел перевернуться и просканировать стоявших здесь воинов. А дальше командир действовал по наитию. Вскрикнув, свое автоматическое крупнокалиберное кинетическое ружье, принялся стрелять в дроида. Его подчиненным не требовалась дополнительная команда, в дроида полетела плазма и энергетические лучи. Что там произошло с его мозгами, неизвестно. То ли подопытный Кайлайн сумел как-то взломать защиту, то ли от мощного удара что-то перемкнуло, а может быть, и то, и другое сказалось, но автоматическая пушка дроида заняла атакующее положение, и даже успела сделать один выстрел, убив одного бойца и ранив второго. Связь с кластером исследовательских эскинов утеряна, сообщил голосом эскина неизвестно каким образом сохранившийся динамик. Что с архивацией? Мысленно задал вопрос директор. Завершено 48%. Келвис Джейра не заскрежетал зубами, ведь это говорило только о том, что данные последних исследований эскин передать не успел. Он как представил, что ему предстоит в дальнейшем, то едва сдержался, чтобы не ругнуться вслух самыми грязными ругательствами. Секция 13 полностью разрушена. Снова голосом доложил эскин. «Ах, чтоб тебя!» После этого сообщения директор не выдержал и разразился ругательствами, которые парой секунд ранее сумел подавить в себе. Все дело в том, что в этой секции жили арахниды, паутина которых была взята за основу биологической нейросети. Этот сбежавший Кайлайн целенаправленно уничтожал все последние исследования. За это время они дошли до лаборатории. Объект 35 направляется к космическому кораблю. Послышалось новое сообщение эскина. Любыми средствами не дать ему покинуть центр. Директива GAK-003. Какой корабль? Переспросил командир охранников директора центра. Разве он здесь есть? Но одного взгляда на лицо главного среди ученых, в котором изумление менялось на непонимание, а затем недоумение, было достаточно, чтобы понять, сам директор здесь ни при чем, а директива с приставкой к 003 соответствует личному приказу королевы, не выполнить который означает подписать себе смертный приговор. На нейросети всем бойцам и директору, в том числе, поступила информация с указанием маршрута до ангара, где находился космический летательный аппарат. Также пришло сообщение, что в помощь направились два боевых дроида. «Наверное, это особисты», — наконец-то произнес Келвис и попытался мысленно связаться с начальником службы безопасности станции. Без ответа. Затем он поочередно послал вызов трем его подчиненным, и вновь безрезультатно. А начальник службы безопасности в это время забежал в ангар с находящимся там кораблем, и только здесь сумел связаться с его эскином, передав управляющие коды и дав команду на предстартовую подготовку. Вздохнув с облегчением, он побежал к спустившейся аппарели. Облегчение его было вызвано тем, что стены внутри ангара состояли из специального материала, экранирующего все виды излучений, а по уверениям его создателей даже уменьшало силу ментальных и пси-воздействий. Сам же главный особист был псионом уровня мастера и имел специальный имплантат производства аграфов, поэтому пребывал в уверенности, что сумеет улететь из центра, где произошло чрезвычайное происшествие. Бегство его не было связано с трусостью, нет, его главной задачей являлось спасти хранящийся на корабле архив исследований. Все дело в том, что после известных событий, когда контрразведка королевства вместе со службой безопасности смогли вычислить шпиона Кайлайнов, и было принято решение о дублирующей архивации данных. Поэтому сейчас на корабле находилась информация обо всех исследованиях, проводимых в этом научно-исследовательском центре. Он уже ступил на аппарель, когда его виски сжало со страшной силой. Сопротивляться он смог какие-то 3 секунды, за которые сумел дойти до входного проема, но на большее его не хватило. Даже не смог через нейросеть отдать приказ эскину корабля, чтобы его занесли на борт и стартовали несмотря ни на что. Следующий удар, отразившийся вспышкой в его голове, прекратил все его потуги. Какое-то время он еще соображал, что кто-то копошится у него в мозгах, выискивая нужную ему информацию. Даже успел понять и подумать, что делает это очень грубо, а в следующий миг нейроны его мозга начали разрушаться. Дверь в ангар открылась и внутрь вбежал мужчина. Обрывки одежды, в которой держали подопытных людей, явно указывало, что это никто иной, как объект 35. Еще несколько минут назад, когда он только вырвался из здешней тюрьмы, выглядел беглец на 35 лет, но сейчас имел внешность глубокого старика. Кроме этого, левая рука его висела веревкой, правая нога была вся в крови, одежда на правом плече медленно наливалась кровью. Он внимательно осмотрелся и резко вскинул руку в направлении двери, через которую только что вошел. Рядом с ней, в каком-то полуметре, что-то невидимое ударило в стену. От удара стена разлетелась на куски, а в появившейся небольшой нише засверкали электрические разряды. Когда он взошел на корабль и за ним поднялась аппарель, закрывая тем самым вход, В ангарную дверь с той стороны что-то ударило. Мужчина передал управляющие коды, считанные из мозга начальника службы безопасности, который так и остался стоять в ангаре, и назначил себя капитаном корабля. Приказал передать сигнал на открытие дверей ангара, но Искин центра не отреагировал на это. Чуть скривившись, что означало его забывчивость, новый капитан передал коды высшего приоритета, которые также подсмотрел в голове особиста. Вылет корабля совпал с выбитой дверью, но мужчина уже передавал Искину координаты для гиперпространственного прыжка. Вошедшие в ангар с палаты заметили только, как закрылись створки, сквозь которые вылетел космический корабль, но не успели его рассмотреть, поскольку тот сразу же включил маскировку. Исчезло силовое поле, не позволяющее воздуху во время вылета или посадки выйти наружу, и только сейчас они обратили внимание на одиноко стоящую фигуру, повернувшуюся к ним. «Джарга!» — выкрикнул директор центра. «Что это значит?» Но в это время он заметил улыбку дурачка и пустые глаза теперь уже бывшего начальника службы безопасности. Ему, как ученому, сразу стала понятна причина, вследствие которой этот спалот выглядит овощем. Спустя некоторое время, когда были восстановлены все датчики и камеры видеонаблюдения, Искин начал доклад. Объект 35 сбежал, похитив космический корабль класса «Звездный разведчик» шестого поколения. Исчезли последние разработки, включая бионейросети и имплантаты. С вероятностью 95% они похищены объектом 35. Остальные 5% – это вероятность того, что объект 35 уничтожил образцы. Все обитатели секции 13 уничтожены. Убито 19 спалотов, включая пятерых охранников и помощников начальника службы безопасности. Сам начальник службы безопасности недееспособен и реанимации не подлежит в связи с разрушением нейронных связей мозга. Какой уровень ПСИ у объекта 35? Предположительно вне категории. Хоть какой-то плюс, подумал Келвис Джейрани. При докладе буду делать акцент на то, что у псионов уровня мастера и выше спустя какое-то время исчезнувшие ранее способности возвращаются, причем, намного усиленные. Он понимал, что в произошедшем есть его вина, но он даже предположить не мог, что подобное возможно. А королеву наверняка заинтересует этот случай, ведь с имеющимся даже десятком псионов такого уровня уже можно диктовать свои условия в Совете Государств. В приподнятом настроении он принялся готовить доклад о происшествии. Пятая вселенная плюс, королевство Дживиан, система Крайта, космическая станция. По едва заметному шевелению младший техник ремонтного бокса понял, что что-то произошло. Не показывая своей заинтересованности, он направился в ремонтную мастерскую, где занимался своим делом. Быстро направился в дальний угол, где в последнее время он проводил много времени, занимаясь починкой дроидов. Там он уселся среди множества запчастей, пригодных для дальнейшего использования и нет. И как-то так получается, что непосредственно самого работника не видно ни на камерах наблюдения, ни на датчиках. Лишь периодически мелькала его голова. Он достал совсем небольшой прибор и активировал его. Так и есть, в ангаре, где находятся корабли службы безопасности, идет подготовка к старту. Причем, всех трех кораблей. На голограмме это отчетливо было видно. Он положил руку на поверхность прибора и камера, точнее, совсем миниатюрный дрон, полетел в сторону одного из кораблей, у аппарели которой стоял начальник особого отдела станции. И когда он взошел на борт корабля, дрон направился следом. Техник совсем не переживал о том, что маленький летающий разведчик будет обнаружен, ведь это единственное, что сохранилось от их великой цивилизации древности. Производство специальных следящих устройств находилось на одном корабле, летающем монстре-заводе. Из всех производственных линий сохранилась только одна. Несмотря на очень дорогие материалы, удалось наладить производство, хотя разобраться в конструкции и понять все, так и не удалось. Конечно, может быть, за время, пока он находится в королевстве Дживиан, могло что-то измениться, но вряд ли. В это время особист зашел в рубку, и спустя минуту корабль вылетел из ангара. Спустя еще некоторое время ничего не происходило, как не было произнесено ни слова, вероятно, спалот общался через нейросеть, но на экране он видел, куда направляется корабль, а спустя минуту увидел изображение другого космического аппарата, и судя по отсутствию его деталей, тот находился в состоянии маскировки, которая все же смогла защитить от сканеров и радаров корабля службы безопасности. Еще техник мог поклясться, что неизвестный корабль разгоняется,